Глава 4. Замок Алдаил. Вход в фамильное подземелье. Последние дни на сердце у Ивана Ивановича было нехорошо. Сначала Рипсак с его туманными пророчествами о конце света, затем разразившаяся эпидемия, а следом и вовсе раскол среди богатырей не давали ему покоя. И хоть раскола как такового не было, но домовой печенкой чувствовал, что богатыри сильны единством. Сейчас же Добрыня превозмогал в Сибурске, Алеша, судя по тому, что видел и слышал Иван Иваныч, руководил иномирным войском, ну а Илья, тот и вовсе сунулся в фамильное подземелье в одиночку. Увы, но Иван Иваныч никак не мог помочь Илье в прохождении фамильного подземелья. Не мог предупредить об искушении первого зала, самопожертвовании второго и уж тем более о непростом выборе третьего. Домовому только и оставалось наблюдать за Муромом со стороны и грызть от волнения ногти на руках. К счастью, Илья неведомым Ивану Ивановичу способом сумел разгадать все загадки и даже умудрился удивить домового. Иван Иванович и подумать не мог, что Муром сумеет разрушить подземелье, но смотри-ка, Илья смог. Да еще как! Чего уж тут говорить про мечи. Муром мало того, что с первого взгляда вычислил настоящий меч-кладенец, так еще и умудрился забрать с собой клинок иллюзий. Правда, это чуть было не стоило ему жизни. Иван Иванович, став домовым Алдаила, узнал много чего нового, в том числе и о схроне древних богов. И тем сильнее были его мучения, знать, что ни в коем случае нельзя прикасаться к клинку иллюзий и не мочь подсказать. Точнее, домовой мог, но, во-первых, Муром был в таком случае остался без меча-кладенца, а во-вторых, сам Иван Иванович оказался бы заперт в этом схроне до прихода очередного богатыря. Вот и томился Иван Иванович не в силах подсказать своему сюзерену. Слава богам, Муром догадался расшибить мраморную стелу, и тут уж Иван Иванович спать не стал. Условия выполнены? Выполнены. Подземелье пройдено? Пройдено. Меч у Мурома? У Мурома. Ну и вытянул Иван Иванович своего сюзерена, не дожидаясь, когда потолок рухнет на голову богатырю. Что до появления портала, Иван Иванович сам себе портал. Вот и сейчас он смотрел на отплевывающегося от каменной крошки Мурома, а внутри разливалось приятное тепло. Он все сделал правильно. Единственное, что тревожило домового, как Муром догадался, что стелу нужно именно разбить. «Ой, Иван Иванович!» Богатырь, заметив домового, перестал отряхиваться, к тому же это все равно было бесполезно. «Какими судьбами?» «Жду!» — домовой развел руками. «Теперь-то можно открыть прием? Там уже целая очередь набралась». «Кому там не имется?» Поморщился Муром и, скептически оглядев два меча, убрал их в инвентарь. «Мэр, воевода, мастер Оргден, судья, Змей Горыныч». «Что там за дела такие, что нельзя решить через совет?» Проворчал Муром, пытаясь вытряхнуть из своей шевелюры каменную пыль. «Нужно одобрение кого-нибудь из основателей», — Иван Иванович пожал плечами. «А Горыныч и вовсе срочную аудиенцию затребовал». «Срочную, говоришь?» — Муром вздохнул. «Далеко он?» «Через 15 минут будет в замке». 15 минут?» Муром задумчиво посмотрел на свои руки, больше похожие на лапы горного великана. «Слушай, Иван Иванович, я же успею ополоснуться». «Может, баньку?» — тут же предложил домовой. «Времени мало», — Муром с сожалением покачал головой. «А так бы было очень кстати». «Ни слова больше», — Иван Иванович взмахнул рукой. «Прошу». Стоило домовому захотеть, как перед богатырем появился пышущий паром портал, ведущий прямо в баню. «Сервис, однако», — хмыкнул Муром и перед тем, как шагнуть в портал, добавил. «А пригласи Горыныча в баню, если влезет, конечно». Иван Иваныч посмотрел на схлопнувшийся портал, покачал головой и тихонько пробормотал себе под нос. «Горыныча в баню! Придумает же!» В бане было жарко. Раскаленным воздухом невозможно было дышать, и малейшее дуновение веника так обжигало кожу, что подземное пламя по сравнению с ним казалось цветочками. Хорошо, хоть дубовые доски, на которых лежал Муром, вытягивали из богатыря лишний жар, даря в ответ необычайную легкость. Ну а березовый веник, которым орудовал Горыныч, хоть и нагонял жар, но в то же самое время насыщал тело силой. Что до сосновых дровишек и хвойной настойки, которую Горыныч то и дело подливал на раскаленные камни, они давали ту самую свежесть, которая и позволяла до сих пор находиться в бане. Первые 15 минут Муром наслаждался тишиной и спокойствием, отмокая в здоровенной бадье с теплой водой, а затем в бане появился Горыныч. «Ты так умеешь?» – удивился Муром, глядя на входящего в баньку мужчину с драконьими глазами. «Я много чего умею», – густым басом отозвался Горыныч и выдохнул в сторону камней струю пламени. И вот с того самого момента Муром предпочел молчать, чтобы не сжечь себе носоглотку и слушать. Ну а Горыныч, зная себе, поддавал жару, доработал вениками. И при этом еще умудрялся вести неспешный рассказ. «Вот я вам что, Илюш, сказал!» Взмах веником и волна жара выбивает из Мурома всю усталость. «Три дня, чтобы меч-кладенец принести, а вы?» Горыныч вздохнул, и из его ноздрей вылетели две струйки пламени. «Мало того, что опоздали, так еще и прорыв спровоцировали. Вот кто тебя просил Айвана на чистую воду выводить?» Муром хотел было спросить, откуда Горыныч знает, кто скрывался за личиной ревизора, но очередной взмах веником заставил его подавиться собственными словами. «Молчишь?» Горыныч провел веником вдоль спины Мурома, отчего богатыря сначала скрутило, а затем резко расслабило. «Вот и молчи! Ведь вам всего-то было нужно выполнить замковые задания, открыть подземелье и вынести оттуда меч-кладенец!» промычал Муром, вжимаясь в дубовые доски лежака. «Да сейчас-то он мне зачем?» – удивился Горыныч. «Это раньше я бы облетел все эти гнойные нарывы, да порубил бы эту нечисть, чтобы, когда некромантишка активировал зов, некому было бы подниматься, а сейчас...» предположил Муром. «Ну а куда деваться?» — вздохнул Горыныч, поднимая веник над головой и начиная раскручивать его там, словно пропеллер. «Придется Добрыню за Кощеем отправлять». довольно прогудел Муром. «Вот и молодец, что догадался», — усмехнулся Горыныч. «Вот только не факт, что Кощей захочет вернуться. В прошлый раз мы с ним немного повздорили». На это Муром лишь хмыкнул. «Можно, конечно, дать бой скверне и бездне здесь», — Горыныч не обратил внимания на хмыканье Мурома. «Но это все равно, что вычерпывать море ситом. Прорыв уже случился, и эта пакость будет лезть изо всех щелей». Горыныч немного помолчал, машинально нагоняя над Муромом воздух, и задумчиво продолжил. «Нет, уже никак не сдержать. Даже чумные доктора не помогут. К тому же ты умудрился упустить дух Бадана». «Эх», — выдохнул Муром, сожалея про себя, что ему не хватило сил справиться с чертовым некромантом. «Были бы вы втроем», — Горыныч подлил масло в огонь. «А так, теперь вся надежда на Добрыню». «Ха!» – возмутился Муром. «Ну а чего ты хотел?» – пожал плечами Горыныч. «Метка только на нем. Кроме него портал в Инферно никто использовать и не сможет». «Нет никаких вариантов», – нахмурился Горыныч. «Добрыня пойдет один. И нет, Репсак тоже не сможет». «Как это, что делать?» – от удивления Горыныч даже забыл про веники. «Решай вопросы со своими партнерами и топай к Хрустальной горе. Если повезет, то к тому моменту, как ты до нее доберешься, Добрыня и Алёша справятся со своими делами. М? Я-то откуда знаю, что будет дальше? Усмехнулся Горыныч. Самому интересно. Но то, что этот мир не станет прежним, факт. Ходят такие слухи, кивнул Горыныч, вновь принимаясь работать вениками. Мол, только достойнейший из достойных получит право выбора. Это я про мир, если ты не понял. М? Вернуться в тот, откуда вы пришли? Ну а в чем проблема-то? Говорю ж, в любой. Муром расслабленно растекся по дубовому лежаку. Не доверять Горынычу он не видел смысла, и от услышанного на душе тут же потеплело. Значит, прав был Алёша, когда приглашал их в этот виртуальный мир. Это не просто игра, это действительно второй шанс. «Все, Илюша!» — Горыныч бросил веники в бадью и с наслаждением вздохнул хвойный пар. «Хватит с тебя! Да и партнеры твои тебя уже заждались!» «М?» «И мне пора!» — кивнул Горыныч. «Что до времени? Считай, что у тебя есть от 7 дней до 3 месяцев. Неделю я тебе точно гарантирую, ну а чем дальше, тем будет тяжелее!» «Хм?» «Да никак ты Добрыне не поможешь!» — поморщился Горыныч. «Хотя...» «Если успеешь добраться до Хрустальной горы, то появятся, скажем так, варианты. Фуф. А если Алёшу еще с собой прихватишь, то, глядишь, и сможете с другом своим силой поделиться. А она ему ой как понадобится». Горыныч покосился на стоящую у двери бадью с вениками и, подойдя к печке, положил руки на раскаленные камни. Два удара сердца и пышущие жаром булыжники затрещали, покрывая синим. «Все, Муром, бывай!» Горыныч, на ходу меняя обличие, шагнул к выходу из бани. «Глядишь, свидимся еще!» По полу ударил чешуйчатый хвост, а в распахнутую дверь ворвался порыв ветра. «Свидимся!» — проворчал Муром, осторожно втягивая в себя остывший воздух. «Вот тебе и попарился!» Муром усилием воли достал из инвентаря кристалл и сжал его в кулаке. Приступа слабости он практически не заметил, а перед глазами появилось системное уведомление. «Внимание! Выполнено задание «Банька с Горынычем». Вы смогли выдержать в компании со Змеем Горынычем более часа. Получено достижение «Огнеупорный». Плюс 25% к сопротивлению стихии «Огонь». Плюс 50 к выносливости. Внимание, выполнено задание «Банька с Горынычем 2». Вы смогли выдержать парения от Змея Горыныча более часа. Получено достижение «Огнеупорный» 2-го ранга. Плюс 50% к сопротивлению стихии «Огонь». Плюс 100 к выносливости. Ха! На лице богатыря против его воли появилась довольная улыбка. «Иваныч, похоже, у тебя появился достойный конкурент». Из баньки вышел совершенно другой Илья Муром. Даже не вышел, а выбежал. Энергия не просто наполняла богатыря, била из него ключом. Муром, казалось, успел побывать везде. И у подросшего Мелорна, и на стене, и даже забраться на дозорную вышку, так и стоящую на гильдии магов. Его зоркий взгляд подмечал все до единой мелочи и нюансы. А громкий голос разлетался по всему замку. Муром чувствовал себя хозяином, вернувшимся в родной дом после долгой разлуки. Вроде все находилось на своих местах, но в то же самое время неуловимо изменилось. И богатырь щедро раздавал замечания и указания, благо от него шла такая сила, что все встречные разумные брали под козырек и бежали выполнять полученные приказы. Муром успел побывать в казармах, в кузне, на складах и на рынке. Заглянул в мастерские, амбары и даже навестил постоялый двор. Забежал в лавку алхимика, на стрельбище, арену и голубятню. Проверил егерскую заставу, пахотные земли, огород и, конечно же, пасеку, где богатырь не удержался и собрал немного меду. Где-то он устраивал разнос, где-то хвалил ответственных за локации разумных. Муром хотел проинспектировать подземные коммуникации замка и града Малые Выхи, а потом заскочить и в сам город, но подошел черед встреч и аудиенций. Мэр Плехан, воевода Викула, главред Оргдон, управляющий банком Эльдол, судья Росомаха, Кубик, Страж, Мастер Корт и Вовочка. Плехан получил добро на расширение на восток, Викула на расквартирование в Сибурске и на южной границе с темными. Оргдену Муром с радостью увеличил финансирование, отлично понимая, на что способны печатное слово и правильная подача ситуации. Эльдолу Муром наказал открывать филиалы и продолжать принимать у местных золото, ведь место в подземных хранилищах и в башне дракона было еще полным-полно. Не забыл поинтересоваться здоровьем Грыги и Багура. Орки стремительно делали карьеру, один в качестве счетовода и банкира, второй как глава охранки. Вместе с судьей Муром рассмотрел две дюжины кандидатуры Старой гвардии, товарищей Бориса Сергеевича по дому. Кубик и Страж были просто рады увидеть Илью, но Муром, узнав, что оба не вылезали из капсул уже несколько недель, заставил игроков сделать принудительный перерыв. Мастер Корт с тихой гордостью похвастался высаженными Мелорнами и невзначай посетовал на охрану замка. За несколько недель темницы Алдаила оказались переполнены шпионами красных. Муром обещал разобраться, а про себя порадовался, что клетки, с боем взятые у некроманта, пригодились. Ну а с Вовочкой Муром обсудил не только бюджет клана и состояние рынка, но и самое главное – состояние Машеньки. Услышав, что Маша вышла из комы, Муром так стиснул Вовочку в объятиях, что у того затрещали кости, а шкала здоровья разом опустилась до 5%. И эта новость дала ему чуть ли не в два раза больше энергии, чем банька с Горынычем. В общем, Муром провел этот день в высшей степени продуктивно. Он пообщался с каждым, решая нерешаемые вопросы и давая добро на самые сумасшедшие прожекты. Более того, богатырь даже нашел время перекинуться парой слов с Темой, поваренком из ресторана «Золотая рожь». Ну как поваренком? Тема, как и богатыри, застрял в игре и мнил себя паладином. Паладином, запоровшим из-за девчонки классовую цепочку на получение долгожданного статуса. В голове у парня оказалось столько тараканов, что Муром, не раздумывая, отправил его в подчинение стражу с наказом не слезать с пацана, пока трижды не пройдет среднюю тренировочную полосу. Единственный человек, а точнее эльф, отвлекать которого Муром не решился, был Алеша. Илья просто принес ему чашку травяного чая и плошку лучшего меда, самолично собранного на пасеке. Постоял рядом с другом, который и не подумал отрываться от многочисленных экранов, показывающих реальный мир. Алеша был настолько погружен в процесс, что даже не заметил присутствия друга. Машинально выхлебав чай, он то и дело что-то бормотал в переговорный амулет, но Муром не обижался. Он просто стоял рядом, щедро делясь с другом своей силой. И только когда щеки Алеши слегка порозовели, Муром счел, что он сделал достаточно. Оставив друга одного и плотно прикрыв за собой дверь, Муром шагнул в открытый Иван Ивановичем портал и оказался в желтой комнате. Достав из инвентаря меч-кладенец, Илья с сожалением посмотрел на тусклый клинок и повернулся к домовому. «Ну что, Иван Иванович?» Муром покосился на приготовленные для Добрыни зелья великого восстановления и второго дыхания. «Выходи на связь с Репсаком», Муром поймал взгляд домового. «Пора?» — уточнил Иван Иванович, чувствуя, как по спине начинает свой забег табун мурашек. «Пора», — подтвердил богатырь. «Тащите сюда Добрыню».